моя душа поет со мной, то смутно, то светло, и каждый раз мотив другой, но я давно привык, я так уже привык, мой друг, моя душа устала пьет, разлуки горький мед, и верит только лишь в одно, и помнит об одном, и знает лишь одну печаль. Стеклянная звезда сгорела без следа, стеклянная звезда устала ждать дождя, твоих негорьких слез любви. Куда спешат твои уста, усталые крыла, роняя спеет на песок, как чистую росу, не горькую слезу любви. Когда спешат твои глаза увидеть свет, слиться с ним на долгий век, восходит надо мной стеклянная звезда надежд. Не горькая слеза застыла в небесах, не горькая слеза одна давно ждала стеклянную.